Руна Ансус – одна из самых священных рун. Руна высшего священного посвящения. Тонкая энергия этой руны наделяет вдохновением, мудростью, артистизмом, хорошей обучаемостью, связями, проникновением в смысл. Руна – слово богов. Уста, совет, руна Одина, глаз Божий. Наделяет убедительной и притягательной речью, мудростью, уверенностью и удачей в учебе, сдаче экзаменов, увеличивает активную магическую энергию. Руна справедливости. Энергия руны замечательно помогает при любых переговорах и выступлениях. При встрече с руной Ансус происходит возрастание творческой энергии. Человек получает свыше луч того, что в оккультизме называется вдохновением. У человека появляется шанс просветлиться, получить озарение хотя бы в том, что касается приходящей ситуации. Используя энергию руны Ансус, у вас начнет получаться более легко общаться, получать осознание, а обучение чему-либо станет приятным, веселым, и информация будет легко усваиваться. Ваш взгляд на реальность станет чище, вы станете более осознанным. Запускайте энергию руны Ансус. Посмотрите на рисунок руны Ансус и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение ее энергию. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Ансус обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Ансус Старт» 10 раз. Инсталлятор «Руна Ансус» – инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол «Руна Ансус». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола «Руна Ансус» в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу «Руна Ансус» вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Ансус с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Ансус Старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Ансус при помощи процедуры протокола «Руна Ансус», авторство Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Ансус, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Ансус Старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Ансус, не веря в возможность и результаты активации и работы руны Ансус, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному, либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу «Руна Ансус». Запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола «Руна Ансус». Активация и работа руны Ансус будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий период моей жизни, а также бога Одина, любого другого бога, мира и реальности вообще. Ты по очереди идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп, богом, миром и реальностью вообще, и проведешь процессинг всего перечисленного материала, активируя в каждом руну Ансус согласно этой инструкции, а также любого отношения этих людей, существ, бога, мира и реальности вообще к нам с помощью протокола руна Ансус. Активацию руны Ансус ты будешь делать для нас совершенно автоматически и полностью автономно, круглосуточно, во время сна и бодрствования и без ущерба для сна и функционирования в бодрствующем состоянии. Вся работа по активации и работе руны Ансус будет производиться тобой максимально мягко и безболезненно. Вся работа по инсталлятору и протоколу руна Ансус будет тобой проведена в течение 3 земных суток, или, при необходимости, мы можем временно приостановить работу после произнесения нами ключевой фразы «Руна Ансус, стоп». Распределение нагрузки на наш организм будет тобой произведено максимально равномерно, так, чтобы не допускать перегрузок. Запуск механизма данной инструкции, а также остановку его после произнесения соответствующих определенных ранее ключевых фраз, ты будешь сигнализировать при помощи зевания нашего организма. Также в процессе работы данной инструкции ты успешно направишь активированную работу энергии руны Ансус на следующий материал. Пишем свои цели, желания, навыки и другое, на что хотите направить действие руны, учитывая при этом ее специфику, не более 3 за раз. Наше подсознание. Ты всегда будешь делать все то, что мы описали в этой инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того, в каком состоянии, в каких обстоятельствах, в какой ситуации или в каком ментальном или эмоциональном состоянии мы находимся. И мы благодарим тебя и глубоко признательны тебе, и уважаем тебя за то, что ты всегда остаешься нашим верным и преданным слугой. Конец инструкций.